Меня повергла в ночь невзгод разлука, дала в судьбу мне черный гнет разлука. Я обречен на муки слез кровавых, а не другом блаженство шлет разлука. А если теперь так какой же мне сулит исход разлука? Душа и сердце в горестях рыдают, печалью грудь мне разорвет разлука. Дала вперед разлука. Я обречен на муки слез кровавых, а не другом блаженство шлет. А если теперь так много тягот, какой же мне сулит исход разлука? Душа и сердце в горестях рыдают, печалью грудь мне разорвет разлука. Мою строптивость стократ не воздала вперед разлука. Твои умы. умрешь без милой. Приблизит твой черед разлука, сто раз ты на вои умрешь без мира.